Иллюзии. Представьте две горизонтальные линии совершенно одинаковой длины, к которым пририсованы стрелки, направленные в разные стороны. Линия, у которой концы стрелок направлены внутрь, остриё наружу, кажется явно короче той, у которой стрелки пририсованы остриём внутрь. Это знаменитая иллюзия Мюллера-Лайера. Измерив линии, вы, ваша система 2, то сознательное существо, которое вы называете «я», обрели новые убеждения. Вы знаете, что линии одной длины, но все равно видите, что одна линия короче другой. Вы верите системе 2, но не можете приказать системе 1 видеть линии одинаковыми, хотя и знаете, что так оно и есть. Единственное, что можно сделать, чтобы противостоять иллюзии, научиться не доверять своим впечатлениям. Если это вам удастся, иллюзия Мюллера-Лайера вас никогда не обманет, хотя вам все равно будет казаться, что одна линия длиннее другой. Не все иллюзии визуальны. Существуют так называемые когнитивные иллюзии. В аспирантуре я прослушал курс по техникам психотерапии. На одной из лекций преподаватель поделился с нами советом из клинического опыта. Вам может попасться пациент, который поведает вам душераздирающую историю об ошибках, допущенных в его лечении. Расскажет, что обращался к нескольким специалистам, однако ни один не смог ему помочь. Пациент весьма доходчиво опишет, как его не поняли предыдущие терапевты. Затем он заявит о своем искреннем убеждении, что вы не такой. Вы почувствуете то же самое, придете к убеждению, что понимаете его и знаете, как ему помочь. Здесь мой преподаватель набрал в грудь побольше воздуха и громко заявил: «Даже и не думайте за него браться. Выгоните его из кабинета. Вероятнее всего, он психопат, и вы ему не поможете». Много лет спустя я узнал, что преподаватель предостерегал нас от психопатического обаяния, и ведущие специалисты в области психопатии подтвердили, что совет был правильный. Ситуация аналогична иллюзии Мюллера-Лайера. Нам не говорили, что мы должны чувствовать по отношению к этому пациенту. Наш преподаватель принял как данность то, что мы не сможем контролировать возникающее сочувствие к пациенту. Оно будет порождено системой 1. Более того, нам не говорили, что следует опасаться своих чувств в отношении пациентов. Нам сказали, что сильная симпатия к пациенту с долгой историей неудачного лечения — признак опасного заблуждения, как стрелки, пририсованные к параллельным линиям. Это когнитивная иллюзия, а меня, систему 2, научили ее узнавать и посоветовали ей не верить и не руководствоваться ею. Чаще всего спрашивают, можно ли преодолеть когнитивные иллюзии. Приведенные примеры ничего положительного в этом смысле не обещают. Поскольку система 1 работает автоматически и не может быть отключена по желанию, ошибки интуитивного мышления трудно предотвратить. Предубеждений не всегда можно избежать, поскольку система 2 может попросту не знать об ошибке. И даже если есть подсказки, избежать ошибок можно только в том случае, если система 2 будет дополнительно следить за этим и прилагать усилия сверх обычного. Однако жить всю жизнь настороже не очень хорошо и уж точно непрактично. Постоянно сомневаться в собственных мыслях чрезвычайно утомительно. А система 2 — в силу своей медлительности и неэффективности, не сможет заменить систему 1 при принятии повседневных решений. Лучше всего пойти на компромисс, научиться распознавать ситуации, в которых возможны ошибки, и изо всех сил стараться избегать серьезных ошибок, если ставки высоки. Эта книга построена на допущении, что чужие ошибки легче узнать, чем свои.